Глава 15. Камера в полицейском участке пахла перегаром и безысходностью. Я сидел на жесткой деревянной лавке, прислонившись спиной к холодной и царапанной стенке, и пытался восстановить в голове хронологию этого безумного вечера. Прошло уже несколько часов, адреналин схлынул, оставив после себя лишь гулкую усталость и неприятный привкус во рту. Все произошло молниеносно. После того, как Михаил, не сдержавшись, всадил свой кулак в самодовольную физию аристократа, началась короткая сумбурная потасовка. Мне, конечно же, пришлось вмешаться, чтобы моего нового товарища просто не затоптали. Аристократы были сильно крупнее его. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Хозяин бара, испугавшись за свое заведение, нажал на тревожную кнопочку, и ППСники, к моему удивлению, нарисовались на пороге буквально через 5 минут. Как потом позже выяснилось, их патрульная машина совершенно случайно проезжала мимо. Дальнейшее было предсказуемо. Классика жанра. В этом мире, если аристократ ударил тебя, ты сам виноват, спровоцировал. Если ты ударил аристократа, ты государственный преступник. Беспроигрышная лотерея. Вот поэтому я и пытался решить все словами, но горячая голова Киржакова спутала мне все карты. Я уже готовился к худшему, когда произошло нечто невероятное. Молодой лет 25 сержант, представившись Федором Лисовским, сначала действовал строго по протоколу. Он окинул нас тяжелым взглядом и уже собирался отдать приказ задержать нас только с Михаилом, но вот Альберт фон Штальберг, уверенный в своей полной безнаказанности, решил блеснуть красноречием. «Шевели свои задницы, сержантик!» — лениво протянул он. «Упакуй этот мусор и убери с глаз моих долой! А то не ровен час и сам к ним присоединишься!» Это стало для него роковой ошибкой. Я увидел, как в глазах молодого сержанта мелькнул холодный злой огонек. Он выпрямился. «Господин фон Штальберг...» Его голос прозвучал ровно и официально. «Вы, а также ваш спутник, задержаны за организацию драки в общественном месте и прямое оскорбление представителя власти при исполнении. Пройдемте». Я мысленно ему поаплодировал. Вот тебе и прогнившая система. Даже в ней иногда находятся честные и несгибаемые люди. Вот так мы все вчетвером и оказались в одной просторной, но от этого не менее мерзкой камере. Я, Михаил, который до сих пор тяжело дышал после драки, и наша парочка аристократов. Веронику и Ольгу к моему огромному облегчению отвели в отдельную женскую. Хотелось верить, что там условия были хоть немножко лучше. «Да вы хоть знаете, кто мой отец!» — не унимался фон Штальберг, обращаясь к решетке, за которой за столом сидел сержант Лисовский и невозмутимо заполнял какие-то бумаги. «Да он вас всех с грязью смешает! Вы же завтра будете улицы мести!» «Это вы своему папе потом расскажете», — не поднимая головы, ответил сержант. «А пока вы задержаны, статья 319, пункт Б, оскорбление представителя власти. Так что рекомендую помолчать, чтобы не усугублять». Время тянулось мучительно долго. Все уже порядком устали. Киржаков молчал, виновато глядя в пол. Аристократы, поняв, что угрозы не действуют, тоже подзаткнулись. Я же трезво оценивал наши шансы. Этот сержант, конечно, молодец, настоящий кремень. Но он всего лишь сержант. Рано или поздно папаша фон Штальберг появится. И он будет не один. Приедет с адвокатом, связями и, скорее всего, с кем-то из высших полицейских чинов. И вот тогда Лисовскому придется подчиниться. Ну, а крайними сделают нас с Михаилом, как зачинщиков. И что я мог этому противопоставить? Да абсолютно ничего. Мои связи в больнице здесь вообще были бесполезны. Знания в медицине? Тем более. Я оказался в классической юридической ловушке и выхода из нее пока не видел. Пока Альберт фон Штальберг, стоя у решетки, изрыгал свой бесконечный поток однообразных угроз, Михаил подошел ко мне, сел рядом на жесткую лавку. «Илья», — тихо сказал он, — «спасибо, ну, за то, что ввязался. И прости, что я тебя подставил. Сорвался, дурак». Я посмотрел на его сбитые костяшки. «Да брось ты. На моем месте ты бы поступил точно так же». «Это-то да», — кивнул он. «Но из-за меня ты теперь сидишь здесь, и неизвестно, чем все это закончится». Зато ты попытался поставить на место зажравшегося ублюдка. Я пожал плечами. В наше время это тоже кое-чего стоит. Аристократы в этом мире уже слишком уверовали в свою безнаказанность и творят, что хотят. «А ну-ка повтори, что ты сказал, простолюдин!» Эту фразу фон Штальберг услышал. Он резко обернулся и, подойдя к нам, навис сверху всей своей тушей и со всей своей аристократической спесью. Я медленно поднял на него глаза. «Молодой человек, я вижу, вам скучно. Тот удар, что вы пропустили, похоже, ничему вас не научил». «Да я тебя...» «А вы подумайте». Я прервал его, и мой голос прозвучал тихо, но отчетливо в гулкой тишине камеры. «Нас с моим товарищем почти наверняка упекут надолго, спасибо вашему высокопоставленному отцу. Нам, по большому счету, уже нечего терять. Вообще. А это означает, что, если вы не прекратите орать и не сядете тихо в свой угол, мы вам перед тем, как нас уведут, сломаем пару ваших аристократических конечностей. Чисто из-за скуки. Нам от этого хуже уже не будет, а вот вам станет очень больно. Оно вам надо». Разумеется, я бы его и пальцем не тронул. Превращаться в животное — это их привилегия, не моя. Тем более есть хорошая поговорка про то, что трогать не надо. Но вот логика, построенная на отчаянии, была беспроигрышной. Когда человеку вообще нечего терять, он становится непредсказуемым. И судя по тому, как он побледнел, он это прекрасно понял. Альбертик что-то пролепетал, попятился, поправил рукой ноющую челюсть и, отвернувшись, снова начал выкрикивать угрозы, но на сей раз уже в сторону невозмутимого сержанта Лисовского, который все еще продолжал скрипеть ручкой по бумаге. Я же в это время с любопытством наблюдал за его спутником. Тот не принимал в перепалке никакого участия, он просто сидел в углу, опустив голову. Либо самый трусливый человек на свете... Либо ему просто до тошноты было стыдно за своего дружка. Вот второй вариант мне нравился больше. И именно в этот момент входная дверь в отделение с грохотом распахнулась, и в помещение ввалился тучный красный как рак мужчина лет 45. «Ага, а вот и папашка пожаловал». Я окинул его профессиональным взглядом. Лицо багровое, одышка даже после пары шагов, но это явно лишний вес. Типичный гипертоник со стажем и стопроцентный кандидат на обширный инфаркт в ближайшие лет 5. Так что наш клиент. «Где мой сын?» — заорал он, обводя всех бешеным взглядом. «Подать сюда того, кто посмел его задержать! И того ублюдка, который его избил! Я вас всех с землей сравняю!» Следователь Мышкин сидел за своим столом, и его лицо, обычно бледное и непроницаемое, было красным от едва сдерживаемой ярости. Он уже битый час обзванивал свои контакты во Владимире, и с каждым звонком его надежда таяла, а гнев разгорался. Начальник городской полиции вежливо сослался на сложность дела и высокий статус вовлеченных лиц, что в переводе с бюрократического на человеческий означало «я не полезу в драку с фон Штальбергами из-за твоего лекаря». Старый сокурсник из прокуратуры промычал что-то про отсутствие формальных оснований для вмешательства гильдии. Третий, четвертый, пятый — все как один находили благовидные предлоги для отказа. «Но это же лекари, Степан, их вытаскивать надо!» Мышкин почти орал в трубку очередному другу, начальнику одного из полицейских участков. «Корнели, я тебя умоляю!» Раздался на том конце провода усталый голос. «Это дела аристократов. Гильдия тут при чем? Ну вот пускай там городская верхушка и разбирается. Меня это не касается». «Не касается?» — взвился Мышкин. «А когда тебе или твоим родным потребуется экстренная помощь, и приедет вот такой же мальчишка, которого сегодня сгноят в камере из-за каприза малолеткого ублюдка, как ты запоешь, а? Не вытаскивать из беды лекарей — это последнее дело. Потому что завтра нас с тобой просто некому будет лечить. Вы арестовываете настоящих преступников. А если какой-нибудь ваш сотрудник пострадает на задании, кто его будет оперировать?» «Ну, Корнели, ты уже совсем...» Начал было его собеседник, но Мышкин, не дослушав, с силой бросил трубку на рычаг. Надежда таяла на глазах. Он встал и начал нервно измерять шагами свой кабинет. Рука сама потянулась к портсигару, он достал сигарету. Щелчок зажигалки прозвучал в тишине кабинета, как выстрел. Он жадно затянулся, чего не делал уже много дней, подошел к окну. Там, за окном, ночной город жил своей жизнью, и ему не было никакого дела до проблем какого-то следователя и какого-то лекаря. Нужно было что-то делать, причем быстро. Оставался всего лишь один контакт, последний, человек, которому Мышкин до дрожи, до тошноты не хотел звонить. Просить его о помощи было равносильно сделке с дьяволом. Услуга, оказанная этим человеком, всегда имела свою цену. Но, кажется, выбора у него больше не было. С тяжелым вздохом он затушил сигарету в пепельнице, достал телефон и, найдя в контактах номер, который не использовал уже несколько лет, нажал кнопку вызова. Сержант Лисовский невозмутимо оторвался от своих бумаг и поднял на разъяренного барона свои спокойные серые глаза. «Ваш сын, барон, Ульрих фон Штальберг, задержан за организацию драки и оскорбление представителя власти при исполнении. Он останется здесь до полного выяснения обстоятельств». «Да ты знаешь, с кем ты разговариваешь, щенок!» — взвился барон. «Я тебя в порошок сотру. Сейчас один звонок, и ты вылетишь отсюда так быстро, что даже свои обноски собрать не успеешь!» «Господин фон Штальберг, меня не интересуют ваши титулы, звонки!» Ровным тоном ответил Лисовский. «Ваш сын нарушил закон, и он понесет за это ответственность. Скорее всего, отделается общественными работами, но протокол я составлю в любом случае». «Папа, размажь их!» — подал голос из камеры Альберт. «А ну-ка, заткнись!» Неожиданно рявкнул на него отец. «Идиот! Я с тобой еще дома поговорю. Будешь у меня знать, с кем можно языком чесать. Уже задолбал». «Ой-ой-ой, какие милые, теплые семейные отношения». Я мысленно усмехнулся. Отец презирает сына за то, что тот так глупо попался. Сын видит в отце не родителя, а решалу. Но неудивительно, что из него вырос такой избалованный упырь. Сам же и воспитал, вот теперь и жалуется. А тем временем барон действительно достал из кармана дорогой смартфон и, отойдя в угол, начал кому-то названивать. Через минуту он вернулся с торжествующим видом. «Ну все, сержант, жди звонка. Готовься к худшему». И действительно, сразу же почти у Лисовского на столе зазвонил стационарный телефон. Он поднял трубку, я внимательно наблюдал за ним. Сначала на его лице отразилась некоторая робость, он даже вытянулся по струнке. «Так точно, господин полковник, слушаюсь». Но с каждым его следующим ответом голос становился все тверже, спина прямее. «Господин полковник, я действовал строго в рамках своих полномочий. Да, я понимаю его статус. Однако, согласно закону, оскорбление при исполнении является серьезным проступком». «Никак не могу, господин полковник. Я уже начал оформление протокола. Отпустить его сейчас значит превысить уже мои полномочия». Я был, честно говоря, искренне впечатлен. Вот это характер. Я прекрасно понимал, чем ему грозит такая принципиальность. Но он все равно не прогибался. Редкий человек. Зачем нужна такая работа, если по одному звонку сверху тебе приказывают закрыть глаза на нарушение закона только потому, что его совершил аристократ? Получается, перед этим самым законом равны далеко не все. «Так точно. Виноват. Есть». Коротко бросил Лисовский и положил трубку. Барон, видевший и слышавший все это, нервно захихикал. «Ну что, доигрался герой. Подписал себе приговор. А ты в курсе, что полковник Семенов терпеть не может, когда ему перечат? Ты здесь и дня больше не проработаешь». «Слушай, а с каждой минутой все интереснее и интересней», — прошептал мне на ухо Михаил. «Если бы мы сюда не попали, вечер был бы точно до тошноты скучным». «Ага», — кивнул я. «Готовься, нам сейчас сидеть здесь еще очень долго. Дальше будет еще скучнее». На самом деле я уже прекрасно видел, как можно повлиять на эту, казалось бы, патовую ситуацию. Нужно было только дождаться правильного момента. А этот момент, судя по всему, был уже очень близок. У меня был план, и кульминация приближалась. Ждать оставалось недолго. Минут через 20 дверь полицейского участка снова с грохотом распахнулась, на пороге появился сам полковник Семенов. Он весь был пунцовый. Верхние пуговицы кителя были расстегнуты, он тяжело дышал, будто бежал сюда всю дорогу. Было очевидно, что его выдернули откуда-то, где он очень приятно проводил время. Размазанный след ярко-красной помады на его воротнике, который мой наметанный глаз тут же заметил, говорил о том, что проводил он это время не один. «Лисовский!» — заорал он, даже не переступив порога. «Ко мне!» Молодой сержант медленно поднялся из-за стола и подошел к начальнику. «Ты что себе позволяешь, сопляк?» Семенов ткнул ему пальцем в грудь. «Из-за твоей глупой принципиальности мне пришлось бросить все свои дела и мчаться сюда. Тебе конец. С этого самого момента ты уволен и не имеешь права распоряжаться судьбой кого-либо. Ты понял меня? Вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел!» После этого, как он проорался, полковник подобострастно повернулся к барону. «Глубоко уважаемый барон, прошу прощения за этого идиота. Вашего сына немедленно отпустят, все обвинения с него, разумеется, будут сняты. А вот эти двое, — он кивнул в нашу сторону, — будут сидеть столько, сколько потребуется. Я лично прослежу, чтобы они получили по всей строгости закона. Можете в этом не сомневаться». Я слушал весь этот спектакль и прекрасно понимал расклад. Барон фон Штальберг, несмотря на свой незначительный титул, явно был не последним человеком в этом городе. Звучная иностранная фамилия, скорее всего, немецкие или голландские корни, да и столь подобострастное поведение офицера весьма немаленького ранга говорили о многом. Барон расплылся в довольной улыбке, явно удовлетворенный тем, как быстро система прогнулась под его весом. «Полковник, ваша благосклонность всегда меня радовала. Ценю ваше доверие, барон». Дежурный полицейский, покосившись на сержанта, открыл нашу камеру. Альберт фон Штальберг и его молчаливый приятель вышли на свободу. «Ну что, быдло?» Альберт остановился у решетки и одарил нас своей самой мерзкой ухмылкой. «Вот она, настоящая справедливость! Будете теперь знать, как покушаться на честь аристократа! Запомните этот урок надолго!» Я уже мысленно готовился активировать свой план, но не успел. У полковника Семенова зазвонил телефон. Он достал его, посмотрел на экран, и его лицо мгновенно изменилось. Самоуверенность сменилась недоумением, а затем откровенным и животным страхом. Он отошел в угол. Его рука, подносившая трубку к уху, заметно дрожала. «Да?» — прошептал он в трубку. «Да, господин». «Да, я вас понял. Так точно. Будет сделано немедленно». Он положил трубку, и я увидел, что его лицо из красного превратилось в мертвенно-бледное. «Прошу прощения, барон». Его голос был едва слышен. «Но я вынужден отпустить и этих тоже. Обидчиков вашего сына». Барон, который уже собирался уходить, ошарашенно замер. «Это как это отпустить? Семенов, вы что, не в своем уме? Вам кто только что звонил?» Но вот полковник смотрел сквозь него. В его глазах был суеверный ужас. Он лишь что-то невнятно пробормотал и, повернувшись к рядовому, бросил: «Открой им камеру и отпустить всех немедленно!» Дежурный, такой же ошеломленный, как и все остальные, открыл двери нашей камеры. Я вышел первым, за мной все еще не верящий в происходящее Михаил. «Илья, а ты знаешь, что это такое? И кто это мог быть?» — прошептал он мне. «Кто это за нас попросил?» «Я понятия не имею», — честно ответил я, пожимая плечами. «У меня таких связей точно нет». Я быстренько перебирал в голове варианты. «Мышкин? Маловероятно. Магистр Воронцов через Журавлева? Ну, слишком быстро. Он еще даже не знает о том, что я поставил диагноз его племяннице. Значит, кто-то еще, кто-то очень могущественный, о ком я даже не догадывался. Я подошел к столу, за которым все еще стоял бледный полковник. В женской камере сидят еще двое, девушки, которых задержали вместе с нами. Семенов помрачнел, кажется, приходя в себя от первого шока. О них в приказе речи не было, — процедил он. Но они были с нами, — спокойно возразил я. Нет, я их не отпущу. Про них ничего не говорили. Он упрямо мотнул головой, цепляясь за эту формальность. С ними будем разбираться по всей строгости закона. Я мысленно усмехнулся. Вот глупец, а. Он был в таком стрессе и, судя по легкому запаху перегара, еще и не совсем трезв. В связи с чем совершенно не отдавал себе отчета в своих действиях. Полковник Семенов, мой голос прозвучал твердо и отчетливо. Если вы сейчас же не отпустите девушек, то я отсюда никуда не пойду. И я настоятельно рекомендую вам подумать, как тот человек, что вам только что звонил, отреагирует на новость, что его приказ выполнен не полностью. Полковник взбледнул. Ты что себе позволяешь? Слушай, просто уйди, пока можешь. Я вам даже больше скажу, — продолжил я, чувствуя, как все взгляды в комнате оказались прикованы ко мне. Я вообще никуда не уйду, пока вы не восстановите в должности сержанта Лисовского, которого вы уволили полчаса тому назад. — Да ты что, совсем оборзел, щенок? — взревел Семенов. — Я не обязан подчиняться твоим прихотям. Если за тебя попросили влиятельные люди, это еще не значит, что... — А вам и не придется ничем рисковать, — прервал я его, — потому что барон фон Штальберг сейчас отзовет все свои обвинения. Его драгоценный сын публично извинится и перед нами, и перед сержантом. И у вас будут все формальные основания, чтобы оставить честного сержанта у себя на службе. Таких ведь в городе немного. Подумайте. Барон, который до этого с изумлением наблюдал за сценой, позеленел от ярости. — Что? Я ничего отзывать не собираюсь, и мой сын извиняться перед этим быдлом не будет никогда. Не перегибай палку, щенок! Я медленно повернулся к нему. «Вы уверены, барон?» «Абсолютно!» «Ну что ж, ваше право. Я пожал только плечами. Тогда, скорее всего, вы умрете в течение ближайшей недели». В помещении повисла мертвая тишина. «Чего? Чего ты сказал?» Пролепетал барон. «Я сказал, что вы умрете». Я посмотрел на него спокойным, профессиональным взглядом. «Нет, и не от того, что я вам угрожаю. Я не собираюсь вам мстить. Все гораздо проще. Вы уже тяжело больны. И если лечение не начать немедленно, то вот следующая такая вспышка гнева, как сегодня, станет для вас последней. А их, я уверен, вы испытываете регулярно».